и прекрасно умеешь ходить без помощи. Застенчивость как бы уничтожает в глазах девушки пол мужчины и служит отличным средством для придачи отношениям оттенки безразличности. Когда же барышня узнает, что это лишь маска, она конфузится и краснеет, чувствуя, что зашла слишком далеко. Вообще же играть с застенчивостью мужчины для девушки так же опасно, как и слишком долго принимать юношу за мальчика. Седьмого. Ну вот мы и друзья с Эдвардом. Между нами такая трогательная дружба, какой не бывало на Земле с прекрасных времен Древней Греции. Мы очень скоро сблизились. Я ловко опутал его различными намеками насчет Корделии и довел, наконец, до полного признания. Да и к чему же в самом деле скрывать эту тайну, раз все остальные открыты? Бедняга давно уже вздыхает по ней. Каждый раз, как она у них, он одет с иголочки и сияет. Вечером же испытывает несказанное удовольствие проводить ее домой. Они идут под руку, посматривая на звезды. Сердце его так и пляшет при мысли, что ее рука прикасается к его. Они доходят до ее дома, он звонит у дверей, она исчезает, а он приходит в отчаянии, не теряя, однако, надежды на будущее. Он все еще не может собраться с духом переступить ее порог, хотя имеет такой прекрасный повод для этого. Я не могу не смеяться над ним про себя, но и не могу не видеть чего-то честного и хорошего в его детской робости. Считая себя довольно опытным по части эротических ощущений, я скажу все-таки, что никогда еще не испытывал на себе этого страха и трепета любви в такой степени, чтобы потерять всякое самообладание. Трепет любви, знакомый мне, скорее возбуждал меня и удваивал мои силы. Кто-нибудь скажет мне, может быть, что в таком случае я не бывал влюблен серьезно, может быть. Я пристыдил Эдварда и постарался воздействовать на него своими дружескими советами. Так что завтра он сделает решительный шаг, лично пойдет пригласить Корделию к ним на вечер. И успел также внушить ему отчаянную мысль просить меня сопровождать его. Я дал ему слово, и он в восторге от этой чисто дружеской услуги с моей стороны. Случай сам идет мне навстречу. Завтра я неожиданный, негаданный буду у Кордели. Я весь у нее хоть малейшее подозрение насчет этого неожиданного появления. Я сумею внести ее в заблуждение моей манерой себя держать. Вообще, я не имею привычки готовиться к беседам, с кем бы то ни было. Но с некоторых пор это стало для меня необходимым, чтобы суметь занять ее тетку. Я взял на себя приятную и почетную обязанность беседовать с ней и этим отвлекать ее внимание от нежных воркований Эдварда с Корделией. Раньше тетка жила постоянно в деревне, и вот благодаря моему собственному добросовестному изучению сельскохозяйственных сочинений, а также основанным на древнем опыте сообщением тетки, я замечаю, что с каждым днем совершенствуюсь по этой части. Моя серьезность и солидность моих познаний производит положительный фурор. Тетка считает меня очень приятным и положительным собеседником, не имеющим ничего общего с нашими модными ветроганами. У Корделии же я, видимо, не на таком хорошем счету. Она хоть и слишком еще женственно невинна, чтобы претендовать на ухаживание со стороны каждого мужчины, но все же не может не чувствовать, насколько возмутительно мое поведение по отношению к ней. Субтитры сделал